все оставили в фойе. По окончании второго акта Лагранж объявил публике, что Мольер внезапно заболел, а потому роль Лепарелла будет продолжать Эстеф и Аделит, исполнявшие ее и прежде. Пока все это происходило в театре Пале-Рояля, комиссар поспешно отправился к начальнику парижской полиции, а Мольер, Бонфлер и старый Маламет в дом принца Конде, председателя совета французских маршалов. Да, памятный это был вечер не только для Пале-Рояля, но и для старого, освещенного временем, Бургундского театра. Там давали Веронику Росина. Доктор Гаржу в маленькой роли невольника только что собирался покончить с прелестной королевой, так как принял уже сторону ее соперницы, как вдруг из-за кулис появились темные фигуры, только вовсе не в древнеегипетских костюмах, а в хорошо известной форме полицейских агентов. «Вот Гаржу, схватить его!» – приказал начальник полиции, и доктор в минуту был окружен. Он отскочил в сторону. «Меня? За что? Я ничего не сделал. Я невинен. Надеть ему кандалы!» Гаржу сковали и потащили со сцены. Весь партер поднялся в безмолвном удивлении. Дежени подошел к рампе, снял шляпу и, показывая публике приказ о задержании Гаржу, проговорил. «Очень сожалею, что должен был прервать представление, но этот человек обвиняется в убийстве. Вот приказ о его задержании». На этот раз Вероника обошлась без невольника. Несколько дней спустя в Лувре давался большой парадный маршальский обед в присутствии короля. Де Лорен в первый раз должен был появиться среди маршалов. Ему было отлично известно, с каким отвращением он будет принят. Другой на его месте отступил бы, но де Лорен, полагаясь на милость короля и дружбу Ментенон, отвечал на все знаки презрения, встретившие его в маршальском зале с саркастической улыбкой и непоколебимой самоуверенностью. Как требовал обычай, де Лорен был в полном вооружении, плечи его прикрывала маршальская мантия, голубая, шитая белыми лилиями, в руках был золотой жезл. Он добился, наконец, своего. С ним рядом стояли теперь Конде, Тюрен, Гакинкур, Грамон, Гранчини, Ларош и Вивон. Остальные маршалы были на войне, ждали короля. Вот раздался звонок, входные двери распахнулись, в зал вошел Людовик XIV в сопровождении де Брезе и Филяда. Начальник гвардии остался у дверей. «Да здравствует, Ваше Величество!» — встретили его маршалы. «Да царствует во веки веков слава, честь и справедливость в нашей среде, маршалы Франции!» «За этим столом нет места человеку с запятнанным гербом. Приветствуем вас, маршал Лотарингский!» И, взяв де Лорена за руку, король подвел его к месту между собой и Конде. «Кузен, начинайте!» Конде подошел к столу, блестевшему серебром и золотом, и, сильно ударив жезлом по доскам, проговорил: «Богу вера, королю верность, отечеству слава! Аминь!» «Аминь!» — повторили маршалы, занимая места. «Погодите минуту, маршалы!» — раздался вдруг голос короля. «У нас будет неожиданный гость, командор из Дон Жуана, каменный гость. Вы знаете его, де Лорен?» «Не понимаю, о ком вы говорите, государь». «Мы говорим о командоре по имени де Бонфлёр из Монпелье. Разве вы не служили с ним вместе в Драгунских в 56-м году?» Взгляды всех вопросительно обратились к де Лорену. Кровь бросилась ему в лицо. «Командор Бонфлёр? Я не знаю его, сир». «Ну так мы поможем вам вспомнить. Вероятно, вы не забыли еще старика Маламеда и его племянницу Жервезу. И уж, наверное, знаете, куда исчезли мадмуазель де Сен-Беф и капитан Любен».